Шестой день. Наскоро, выпив чаю, он побежал в мастерскую. В обед мелькнул на мгновение, вернулся в 6. Я начал очень интересный эксперимент. Смотрю по часам, сколько секунд он читает рассказ. Отмечаю, сколько сделал ошибок, и исправляю не во время чтения, а после. Стефан читает 2. Первый раз 4 минуты 35 секунд и 8 ошибок. Второй раз 3 минуты 50 секунд и всего 6 ошибок. Ссора из-за лошади. Мы играем в шашки. В приюте были хорошо игравшие мальчики, которые с ним не хотели. Кто же со мной будет, коли я не умею? Однако Стефан набрался от них манер завзятого игрока. Перед тем, как сделать ход, перебирает в воздухе пальцами, потом, словно ястреб, кидается на шашку противника, причмокивает, небрежно толкает ее ногтем, пренебрежительно выпячивает губы, корчит презрительные мины. Такие ужимки и у хорошего игрока неприятно. Что уж говорить о плохом. Иной раз, чтобы подбодрить Стефана, я сам предлагаю ничью. Играем. И вдруг... «Пожалуйста, поезжайте завтра поездом, а мы с Валентием верхом». «Глупенький, ты что же думаешь, лошади у нас для того, чтобы кататься? А, впрочем, можешь попросить полковника». «А он даст? Фигу даст». «Ладно, ходите». Говорит раздраженно. Начинает жульничать, решив любой ценой выиграть, отомстить. Куда вы пошли? Ну, давайте же скорее, ишь, какой вы умный. Я делаю вид, что не обращаю внимания, но играю сосредоточенно, чтобы, несмотря на его жульничество, выиграть и наказать его. Вот увидите, проиграете. Это ты проиграешь, потому что играешь нечестно, говорю я спокойно, но твердо. Если подчиняться воле ребенка, само собой возникает неуважение. Надо отстаивать свой авторитет поступками без нравоучений. Доска почти пустая. Я наношу Стефану чувствительный удар. Он теряет дамку. «Не умею я дамками играть», — говорит он, смирившись. «Ты и не дамками пока не умеешь, но обязательно научишься». Когда я мыл руки, он поливал мне из кружки, подал полотенце, сказал, чтобы я пил чай, а то остынет. Не произнеся ни слова, я продемонстрировал свою обиду, а он очень деликатно извинился за недобрые чувства в мой адрес. В этом конфликте из-за лошади, кроме гнева, ощущалось еще и неуважение. Откуда оно взялось? Где его источник? Быть может, и в моем. Что ты хочешь считать, читать, писать? Может быть, это его раздражает? Дети любят, когда их слегка принуждают. Легче бороться с внутренним сопротивлением, экономиться усилия, не нужно выбирать. Принятие решения — изнурительный труд, добровольный отказ при повышенной ответственности за результат. Требование обязывает только внешне. Свободный выбор внутренний. Тот, кто предоставляет ребенку право решать, или глуп, или не разбирается, или ленив и не хочет. Откуда это? Еще совсем легкое облачко пренебрежения. Я даю ему баранки. Сам ем черный хлеб. Уже 2 он уговаривал меня взять баранок, но себе выбрал те, что получше. Румяные. Никто его не учил лицемерию, этих крошечных светских жертв, которые призваны продемонстрировать готовность к настоящим большим жертвам. Это мелочь, пустяк, который я назвал ссорой из-за лошади, свидетельство того, что я добился своей цели. Мальчик осмелел. Теперь я могу исподволь начать его воспитывать. Собираю материал для такого разговора. Вечером я осматриваю его грязную рубашку. Разумеется, вошь. Что там в голосе беспокойства? Вошь. Это потому, что в приюте Простыни не меняли, одеяла такие грязные. Ничего страшного. Больше вроде нет. А почему не меняли простыни? Не знаю. Наверное, им стирать не хотелось. Первый разговор о приюте. Санитаров ребята не боятся, а солдаты боятся. Нет, солдат тоже не бьет, потому что бить нельзя. Воспитательница бы заругалась. Иногда только раскричится и ремнем хлестнет, но бить не бьет. А тебе доставалось? Ну, понятное дело. Вот так вот. Не бьют? Но бьют. И все же Стефан прав. Не бьют, не полагается бить. Солдат кричит, грозится, наверное, и редко, в исключительных случаях, втихаря стеганет ремнем. Раньше я посмеивался над этим мнимым отсутствием логики. Перестал посмеиваться года три назад, когда Лейбусь сказал: «Я очень люблю кататься на лодке». «А ты когда-нибудь катался?» «Нет, никогда в жизни». Это разве что не точно выраженная мысль. Но не отсутствие логики, он уверен, что кататься на лодке приятно.